8. Непоминающие. И почему на кладбище завсегда так злосчастно каркает воронье? Каются? В старости как-то ближе чувствуешь и принимаешь природу. Пройдемся до Лиленьки. Настоятель и протодиакон бродили по узким кладбищенским тропкам. Снег, легший на сухую землю, растаявший на мостовых и во дворах, здесь задержался. Голубцы, покрытые пышными снежными шапками, стояли над могилами, как гигантские зеленые мухоморы. Возле их плодоножек петляли следы птичьих лапок. Карканье стополя разносилось на весь погост и перекликалось с резким скрежетом лопаты о камень. Церковный сторож расчищал дорожку к ступеням крыльца. «На воздухе лучше думается. Вот и позвал тебя прогуляться, Алексей». «Вижу, вижу, Роман Антонович, кручинишься сначала Филипповок. Столиком вроде все добро, ладный малец растет. На Толика не нарадуюсь. Когда молитовки свои сочиняет или болтает сонной головой, набегается к вечеру, глядь, совсем осоловел, а ложится противиться. Вот он на днях просил меня в альбомчик себе вписать из Иоанна Златоуста. Помнишь то место? Якоже бо царь более есть князя, а князь — воеводы, а воевода — болярина, а болярин — сотника. О, я мечтал вписать в тот альбомчик все Божьи слова, что охранят его после моей кончины. Но какая жизнь ему уготована, что со страной будет, что есть? Худо, худо в доме нашем. А ведь сам знаешь, иже веру имет и крестится, спасен будет, а иже не имет веры, осужден будет. Едва обрадовались. В 905-м алтари распечатали, и на нашей улице Пасха. Знаешь, когда в Покровском на Рогожке алтарь распечатывали, пришлось замки сбивать. Ключи за 5 десятков лет утеряны. Вошли и скелеты голубей да ворон увидали. Удручающе выглядели истлевшие облачения, иконы упавшие, полинявшая роспись на стенах. Но вот скелетиков птичьих не ждал. Страшно. Влететь нетрудно, а выбраться невозможно. Да, 12 лет рассвета, как один день, и много успели. Даже кое у кого мысли возникали замириться с никонианами, но едва продыхнули староверы, а их сызнова душат. Революция хоть и теснит гонителей наших, да нерадостно то, нерадостно. Вон монастыри их в простые приходы преобразуют. Вот духовную консисторию их упразднили. Вот вводят епархиальные советы. Прещения не бессмысленны, однако не по-христиански было бы злорадствовать. Уж что было бы совсем в дровах. Нынче все упраздняют, всюду советы да советы, ничего окромя. Только веру не упразднить, пробьется. Да, жизнь не есть благость. Вот, говорят, духовенству анкеты вручают на предмет отношения к правящей власти. В мысли пролезть хотят, в подноготную. Другое у меня сейчас болит. Возрастает движение живой церкви. Откуда такое? Обновленчество от размена веры идет, от кривды. А ведь если обмозговать, обновленцы от никониан откололись, значит, и сами никониане отпор получили. Нынче в православной церкви новый раскол. И снова не мы раскол несем. Нынешний ихний с нашим не слечишь, не такой кровавый. Как еще развернется? Верно. Ихний раскол шутовской, но может достичь трагедии. Встречался я с иереями нашими и архиепископа Мелентия навестил. Сказывают, 7 церквей по Москве обновленцам отдано. Тревожно. Тревожно. Тревожно. Готовься, Алексей, к самому худшему. Заглот будет. Храм бы уберечь. Души бы уберечь. Много людей, а едина душа. А отчего такое с нами происходит? Не ищи смысл. Ищи ценность. Все тщета. Ну, нам-то с тобой за святую церковь пострадать благо. Вожделенны гвозди, хотя и болезненны. Взялся Богу служить, а себе не тужить. Что на том пути встанет? Мы и так перед властью в непоминающих ходим. За отказ поминать их ставленников закрывают приходы. Вот и пойми безбожников, вроде и атеисты, а вроде и поминовения своим красным попам требуют. Непоминающих в арест? В живоцерковниках опасность вижу, в обновленцах. Борозу напирают. Вот один из риторов их ярок, опасен. Остальные так, приспешники, греховодники. А тот даровит и безудержен, и у него дар проповедческий. От хороших ораторов разору много. Кто ж таков? Вениамин Руденский, огненный темперамент. Не видал, но слыхивал. Тож ему старуха на паперти лоб камнем разбила. Ему, а другая с молотком кидалась. Видел я его проповеди. Гениальное озарение. Талантливо врет, лукавец и духовный паяц. Теперь подвязается в церкви Петра и Павла в Шалопутинском. Но по слухам он всюду. То в филармонии завывает, то в музее про пятисотницу толкует, то на площади про половую гигиену. Так много диспутов нынче. Красные попы митингуют, акафисты своему Марксу поют. Скоро до карнавалов дело дойдет, из крестных ходов сотворить грозятся, литию править некому. Перевертыши в рясах, архиепископ опасается запрета проповедей. Обратно? Да как же такое возможно? Экое диво, и хуже бывало. Австрийцами тыкали, раскольниками, запрещали прозываться староверами. А разве ж мы раскольники? От нас откололись. А выгонки, помнишь? По 40 тысяч людей разом изгонялись. Или вот, помнишь ведь, как насильно церкву перенесли из Климова в Егорьевск, чтобы пресечь оказательство староверства? Пусто место оставили. То для них пусто. А люди стали ходить к разору ежегодно. В 18-м-то году небывалый подъем, небывалый. Под Климовом сошлись паломники из 32 деревень. 15 крестных ходов слились. На поляне несколько тысяч собралось. Я такой красоты, пожалуй, и не видал больше. Архиепископ Мелентий говорил поучение. Десятки слышали, сотнями передавали, сотни тысячам несли. Да, поражающий факт. Как стояние на Угре, токмо не супротив монголов. Перед своей же властью стояние, перед безбожниками. Теперь вон с трех сторон жмут. Никоняне, комиссары и живая церковь. Но наш-то храм не перетащат. Никонянам нынче не до нас, самим бы выжить. Зато большевики напирают. В газете их «Известия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета» так прямо и говорится. Идеи обновления завоевали понимание на местах. Все просто. Завоевали понимание. Подменяют для разора. Тот же Руденский проговорился. К Пасхе закроют все храмы. Все? Все. Понимаешь? Все православные храмы. Останется одна только живая церковь против мертвой. Нас с тобой мертвецами объявили. Старую веру, какую 1000 лет убить не могут. Они от одного вида наших бородачей из костей выходят. Мы в их свете на святых тянем, а святость грешниками не прощается. У них вон монахам жениться дозволено, второбрачие духовенству разрешено. Слыхал историю с Сергием Сретенским? Любовница на попа в Красный суд подала. Из суда дельце в газетке попала. Слыхал сей позор, опороченные. Так как же с храмом? А так, исповедников все больше. Нас не закроешь, Бог усмотрит. А закроют? Допускаешь? Закроют? В тайные моленные перейдем. По домашним кельям разбредемся, как бывало. Пока же, если даже все напугаются, а один придет, служить будем. Если и ни одного не придет, все одно служить будем. Так-то оно так. Наших моленных-то по Москве немало разбрелось. В Турчининове переулке, в доме Карасёвых на Вековой, в доме Свешникова в Новоблагословенном. во втором Золоторожском, у Морозовых в Трёхсвятском, опять же у Матвея Сидоровича на Мещанской, да храм на Лесной. И что же, снова в катакомбы? На каком камне вера наша стоит, Алексеич? На преданности старине, на свободе. Соль веры нашей есть свобода, освобождение, воскресение. Христос ведет, и надо принять даже то, что выше понимания. Дошли до каменной изгороди в конце погоста. Здесь эхом отдавался скребок калины сторожа. Вороны притихли. Настоятель расчистил голой рукою снег, на перекладине голубца показалась медная иконка Георгия Победоносца и ниже буквы имени погребенного «И-ли». Поглядел, как снег на пальцах тает, как багровеет от холодного ладонь, протянул руку к протодиакону. «Вот так и мы. Снегом были, водой отойдем. Увидим ли следующую зиму?» «Что ты, Роман Антонович?» «До Пасхи дожить бы, до праздника праздников дотянуть бы, Алексей. Так и будет, так и будет». В любопытные времена жить выпало. Вроде и торжество воинствующего безбожия, а повдоль возрождения церкви идет, укрепление староверчества. Разбужен дух людской, мечется куда встать, по какую руку, в божники или в безбожники. «Господи, раздирание церквей утеши, шатание языческое угаси, и ереси и восстание скоро разори и искорени». Вот спросить тебя хотел про Павла. Может, в регенты хора его определить? Кто-то обмолвился, и он сам о том. Про головщика ты? Знатно поет, голос оперный. Да-да, выдающийся голосина. Такие коленца дают. В оперы да опереты церкви уходить не годится. Сдерживай его. У нас как принято, так и останется. Нас с тобой не будет, Павла того не будет, а пение знаменное, крюковое, течет непрерывно, размеренно, вечно. Он ведь не наш? Не наш. Может, в подрегенты? На зажилое взят? Нанятый. Он ведь поди к тому же в вокзальном оркестре поет. Может, кто же его знает? Вот пусть пока так и остается. Рано головщику, пришлому в регенты нашего хора, не благословляю. Тебе виднее, отец. Кабы было виднее-то. Живцы меня волнуют, обновленцы. Больно уж пошел всплеск ереси. Кабы способствовать прозрению, помочь отшатнуться от новой раскольнической группы. Да как же? Станем гонителям помогать? Народ сам разберется. Пока разберется, сколь потеряем. Вот им сейчас мандаты с печатью Ноева потопа показывают. И верят ведь, верят. Тяжело мне такое принять. А ты прими, есть и хорошее. Всколыхнула власть живая церковь, хоть и мертворожденная, такую волну веры, при какой народ сперва перепугался, отхлынул, потом хлынул обратно в храмы. И духовенство не оскудеет. Вольются силы новые. Потеряв немало и спасем, успеть бы. Вот сейчас подымется воронье и потащит беду дальше. Успеть бы. До Пасхи б дожить. Павел работал камевоежёром при музейном бюро Московского художественного общества на Малой Знаменской. Часто выписывал себе местные командировки по городским храмам, антикварным и букинистическим лавкам. В бюро нагрянула комиссия по обезличиванию ценностей. В нее входили прикрепленные из отдела по делам музеев Моссовета. И Павел метался между антагонистически настроенными друг к другу музейным советом и прикрепленными, организовывая смычку. А опыту в оценке экспонатов у него маловато, но место хлебное оставлять кто ж станет. Потому и требовался знающий, толковый подручный. Первый день работы показался Лавру вовсе не трудным, не в самом делешном. И за такое бестолковое времяпрепровождение ему жалование положили. Сперва новичка представили директору музейного бюро. Тот из показной строгости допрос учинил. Кто таков, откуда, образование и специальность, коммунист или сочувствующий. А когда вероисповедания дошли, буркнул. «Блажь поповскую из головы выкинь. Вперед смотреть надо, а не держаться за пятикантропов». И заключил. Знаний Рижского института маловато будет. Но вот через товарищей из местного комитета запишут новенького на курсы советского музейного работника, подучат политэкономию и социалистический материализм, тогда дело пойдет. Директор бюро тут же с головой погрузился в какое-то неотложное дело и перенаправил пришедших к местному счетоводу. Тоже и у счетовода. Визит составил не более 5 минут. Прозвучало короткое «За штат». Создавалось ощущение, будто дело решенное. Павлу никто не перечил. Все оказывали отстраненное уважение, тогда как сам Павел балагурил с каждым встречным коллегой на равных, по-свойски, даже с директором. Как вдвоем остались, Лавр предупредил, на курсы политэкономии ходить не станет, лучше должности лишиться. А торговый агент в ответ расхохотался и вспомнил, как однажды, заснув на скучной лекции, громко упал со стула к веселью прочих заскучавших и к неудовольствию оратора, старорежимного старикашки в пенсне, недавно переквалифицировавшегося из приват-доцента по линии юриспруденции в лектора, читающего азы социализма пролетариату. Лавру приглянулся легкий компанийский характер торгового агента. С невзрачностью его внешности свыкаться не пришлось. Дело решил голос. В отделе эмали, скань, чернь, финифть Лавру выписали мандат на осмотры, велели через неделю прийти за авансом. Сотоварищи утрясли хозяйственные вопросы и отправились прямиком в Леонтьевский переулок. Павел тащил новичка в магазин Ярыкаловой и распаленно расхваливал торговую лавку как один из лучших московских антикварных. Сам сетовал, антиквары, подлецы и шулера, попрятали все стоящее, а выставляют на продажу один хлам. Враже поиска ценной вещицы коммивояжёр доходил до угроз, обещаний арестов и проклятий хозяевам прилавков. Но грозился он в собственных тирадах, а с антикварами говорил загадками, изоповым языком, бархатным баритоном. Те понимали его, блестели пенсне, шепотом обещали показать штучную вещь, примечательную фитюльку, шикарное изделие, выносили из темных коморок обещанное и цокали языком, жаль отдавать, жаль. Павел просил не дурачить его, делано обижался, грозился уйти к конкуренту. Расставались на мирной ноте и заверениях непременно сообщить о раритете. Так повторилось в двух антикварных после лавки Ярыкаловой. Для Лавра подобный оборот оказался в новинку. Как человеку без коммерческой жилки вертеться, плутовать, выторговывать и лукавить? А Павел отставки не принимал ни в какую. Перекусили в столовой на Петровке между дирижаблестроением и парфюмерным кооперативом «Жиркость». Оттуда двинулись в один дом на Коровьем валу, где с неделю, как в меблированных комнатах, помер известный коллекционер. Дочь покойного распродавала коллекцию. Пришли к шапошному разбору. Оказалось, первые визитеры антикварного мира весьма задрипанного вида персонажи с вместимыми кошельками стояли на лестнице, едва тело вынесли к катафалку. В следующие дни до среды, дня аванса, Лавру поручали заполнять описи, разбирать предметы из реквизированных собраний, составлять книжные каталоги. Снова повторились прогулки по антикварным. В одной лавочке Лавр приценился к ляссеру с греческими статирами, на них рисунки дельфинов и единорогов. Павел обрадовался находке, яростно торговался, утомительно снижал цену, дважды уходил и возвращался, выкупил-таки вдвое дешевле. После все тормошил Лавра, называл нюхачом, победителем, все переспрашивал про возраст монет, вспоминал евангельскую притчу о рыбе и подати на храм. перед Лавром хвастал. Подобных побед над эфирюгами у него самого множество. И не столько кляссер во внутреннем кармане тужурки греет, сколько выламывание рук кровопийцам доставляет удовольствие. Забавляет, как стеклышко пенсне у торгаша запотевает. В день аванса Лавр увяз в разборке завезенных в музейное бюро старопечатных книг. Павел отправился в походы по точкам один. Хоть и приходилось мириться с обстоятельствами, обоим, казалось, сработались. После книжного развала новичка отдела эмали, скань, чернь, финифть привлекли в отдел фарфор-фаянс на разгрузку реквизированной посуды. Перетаскивание неподъемных сундуков и ящиков далось Лавру намного легче мук торгашества. Спустя два дня, вытащив Лавра из отдела фарфор-фаянс, Павел уговорил заглянуть в магазин случайных вещей, бывший ломбард. Изредка и в ломбардах удавалось выловить стоящее. Вещи здесь не казались Лавру случайными, забытыми на лавке в парке или площадке трамвая. В полумраке комнаты пенала с узкими подпотолочными окнами-амбразурами, на полках стеллажей, под номерами лежало горе человеческое. То снесенное хозяином в скупку, что отдаешь в холодные руки ломбардщика в крайний момент жизни. Пока Павел на входе шептался с приемщиком, Лавр бродил между складских стоек с сиверскими лампами, граммофонами, фарфоровыми кувшинами, китайскими расписными подносами, походными самоварами, кофрами, шкатулками и сундуками. «Вещи возопили. Вызвольте нас отсюда». Вещи будто бы стремились на свет Божий, в дом предметов нужных, востребованных, обласканных рукой нового хозяина. Вещи нагромождением, размытыми очертаниями, фигурными тенями создавали ощущение одушевленности, тянулись гнутыми ручками, задевали резными краями, раструбами, сверкали стеклянными глазками. Фантоскоп Лавр разглядел не сразу. Мимо прошел в задумчивости, а потом словно посторонние силы возвращен на шаг. И между учерненной серебряной рамой мутного зеркала и ларцом из слоновой кости заметил фантоскоп с набором пластин для туманных картинок. Тут же с правой стороны основания обнаружил скол. Приемщик и Павел посмеялись над Лавром, позарился на бросовое. Но Лавр вцепился в громоздкую штуковину и две коробки в придачу. Журить его дальше не имело смысла. Павел упрекнул, что товарищ расстроил их дальнейшие планы на день. С таким грузом не погуляешь по точкам. Пришлось засветло распрощаться, уговорившись на завтрашний день снова встретиться в музее. Сгрузив свою находку дома, не ответив толком на расспросы найденыша, Лавр поспешил в приют за насосной станцией. Липа долго разглядывала странный предмет, протирала от остатков залежалой пыли, неразметённой ветром. Так и не объяснив себе назначение странной вещи, скрипя сердце, приписала приобретение в барыш, в добро, в пожитки на черный день. Мысленно прикидывала, сколько баренька по нынешним временам за бесполезную штуковину отдал, и, утвердившись в который раз, что хозяева дома все же чудики, отправилась на двор перебирать подгнившую картошку. В Бахрушинский приют быстрее пройти через Алексеевскую водонапорку, а можно и со стороны мазутных пакгаузов. Вход от железки дальше, быстрее получится насквозь, через территорию насосной станции. Но придется на вахте объясняться, и Лавр дал крюк, обогнул кирпичную ограду водокачки, вышел к железнодорожному полотну и свернул вдоль него вправо. Здесь тихо, словно не в черте города, не слыхать паровозных перекличек, не видать движения. По ту сторону впечатался недвижимым частоколом рябенький лес сокольничьей рощи, озябший, отсыревший, как спички, не готовый к скорым трескучим морозам. На входе встретили два пацаненка в коцовейках не по росту, дневальные. Показали гостю корпус за храмом, там теперь Вивея Викентьевна, воспитательница. Лавр в трудовой школе впервые шел между корпусами, прислушивался к здешней жизни. Где-то рядом за углом пилят двуручную пилою, вжик-вжик, и задорно смеются. Вдалеке слышно, как два молота кузнечных попеременно отстукивают по металлу, а неподалеку проволочной плеткой выбивают ковер. В стороне над чихающим мотором машины склонились двое. Третий в кожаной тужурке, отходя от них, покрикивает, гнусаво бранится, как в дуду дуя. Возле крылечка церковного лавры парень в кожанке сошлись. Парень простой, обычной внешности, ничем не примечателен, каких много в начальниках нынче. Только чуб выдающийся, пол лица закрывает. Плечи мощные, спина коромыслом, глаз узкий, буравит знакомым таким огоньком халза на взгляд. «Эй, Ходя, стой!» «Здоров, корсак!» — Федька протянул руку, здороваясь. «Гугнивый?» — лавр руки не пожал. «Ким Хрящев. Федор вроде. Не чепляйся. Слыхал про твое возвращеннице. И слыхал, и видал. Не видал. Зато я видел. Когда же? Там, у Пагаузов, на рассвете. Мешки тащили из лабаза. Вроде трое вас было, Свистунов. Вон ты чё? А я ведь не сразу тебя признал, когда ты с Сидором-то обросший, грязный. Теперь отмылся. Отмылся. После догадался. Рост приметный у тебя, не спрячешься. А я и не прячусь. Не шуганный? И ты вроде не робкий. Брать у своих не боишься. Угрожаешь? Начхать мне на вас. Врёшь. Не начихаешься. Власть не позволит. Вот Тонька дура исправить тебя хотит. Мирра? Сызнова чепляешься? Бывших не исправить, только изводить. На водонапорке вот инженер все чепляется. В слободке поп старыверский свои порядки устанавливает. Тут ты зубатить со мной взялся. Без матками интересуешься? Али по девкам лазаешь? Лаврик вперед шагнул. «Ты чего?» Федька отступил, но тут же и сам придвинулся. «Колчин твой знакомец-то!» «Покойного моего отца друг». Федька снизу вверх, заглядывая в глаза лавру, выискивал подвох, слабину, страх, понятное ему, но не разглядел, пошел на попятную. Лавр взгляд выдержал. «Не напирай. Мне положено. Я власть. Да вон охламоны машину не заведуть никак. Мотор на выброс. А я думаю, дай-ка на пережиток взгляну. Церковь Йента зачем трудовому воспитаннику? Бог не есть бог мертвых, но живых. Слыхал?» Федька снова придвинулся, натужно заскрипел сапогами. «А непоминающие? Слыхал. Попы ваши отказались власть поминать. А подкрили его, надеешься? Ничего, ничего, и до попов доберемся. Встренимся, недотыкомка». «Не наседай». Хрящев сплюнул, шумно высморкался наземь, прикрыв большим пальцем одну ноздрю. Его окликнули двое у автомобиля. Двигатель ровно заурчал. От корпуса к храму, кутая плечи в белый пуховый платок, торопливо шла Вита. Русые волосы ее под лучами позднеосеннего холодного солнца отливали почему-то медью. За ней едва поспевали двое мальчишек в кацавейках. Федька взглянул на девушку и давнего своего неприятеля, стукнул шофера по плечу и умчался, оставив грохот и дым позади. «Вот тот, тот! Хотит у нас спальни забрать!» Мальчишки сбивчиво рассказывали воспитательнице про приезжего начальника, грозя кулачками удалявшемуся мотору. Вита на обоих поправила воротники куцах курток с чужого плеча и велела уйти с холода. Потом проводила лавра до входных ворот и сама, продрогнув на ветру и пообещав непременно сегодня вернуться домой пораньше, побежала в здание. Сквозь радость несколько слезинок все же скатилось на снежный пух платка. Найдена Алькина драгоценность. Фантоскоп отыскан, выкуплен. Спи, братик, спи и смотри свои туманные картинки. Липа по дому ходила на цыпочках, варила саровские щи, томила пшенку с мозгами, Поставила тесто на пирог, вроде запашисто и подъемно. В уме держала сало и ананас, не запамятовать подать к столу. Нынче вечером будет пир, не как гость в доме, и, видать, гость долгожданный. С утра снова ледащие и долговязые разбежались по своим надобностям. Ушли с сонными лицами, но взбудораженные ночными событиями, веселые нечаянной радостью. А Липа теперь сняла штиблеты и шлепала по дощатому полу в холщовых грубых чулках, хотя шага ее из кухни гостю никак не расслышать. Их разделял коридор с застекленной верандой, зала, да и тот сон непробудный, последорожный, сон оздоравливающий, спасительный, каким забылся приезжий. Липа косилась на пухлый сидр, обмякший в углу возле буфета. Рисовала воображение, чем сидр так разбух, но тронуть без хозяина не смела. Пару раз она на цыпочках пробиралась мимо спальни Виты в зале, прислушивалась к звукам. Но дверь гостевой комнаты молчала, и только зловредный Макарий подкарауливал и заставал врасплох. Оба раза внезапно начинал бить в гонг. Липа, будто застигнутая за подглядыванием, бросалась вон из залы на кухню, грозилась с безопасного расстояния Макарию кулаком. Плита над печью ровненько шипела жаром. Липа гадала, кто ж такого будет. Гость все спал. С крыльца донесся звонок. Липа проворно скинула фартук, вдела ноги в штиблеты и, шаркая, побежала отворять двери. Неужто так рано кто из чудиков вернулся? Забыли ли чего? Приоткрытую дверь распахнула злая рука с улицы. Цепочка дверная жалобно звякнула и повисла. На веранду вломился парнишка в фуражке и распахнутом плаще, что давеча приходил в дом и столкнулся с Липой в воротчиках. Пришедший заглянул в угол за дверью и, хлопнув створкой, решительно прошел вперед на кухню, оставляя мокрые отметины на полу. Липа бежала следом. Потеряв с одной ноги обувку, скинула на ходу и другую. «Чего ты? Чего?» Парнишка заглядывал в буфет, в ларь, отворял шкафчики, высунул голову на террасу дворовую, не поленился присесть и, поднимая край длинной с кистями скатерти, заглянул под стол. «Да чего надо-то? Где она?» «Кто?» «Греча, говорю, где?» «Так ты девка?» «Мешок отдавайте». «Ага, сейчас отдам вот. Фигу, видишь?» «Я ему одному, а он тут баб развел, батальон». «Так ты это, мировая революция? Барышень себе кудластых заводить, фрибеличек, детоводец, и гречку мою жрать?» Тонька сдвинула Липу локтем и, выскочив в коридор, бросилась к чулану возле девичьей. Чулан оказался не заперт, и за порожком там притулился искомый мешок. Обе девушки громко взвизгнули, одна победно, другая в негодовании. И дальше пошла меж ними упорная борьба за добычу. Одна, наклоняясь через порог, тащила увесистый куль, другая, задом двинув по кожаному плащу, откинула в сторону соперницу, руками ухватилась за мешковину и потащила куль обратно в кладовку. Но соперница очухалась от неожиданного приема, двумя руками толкнула хозяйку мешка в плечо, и та отлетела по коридору до двери в зал. Мешок увольнем завалился на сторону. Шпагат пеньковый развязался, но еще держал горловину. Ударившаяся об дверь, казалось, и про гречку забыла, завелась от обиды. Кинулась на соперницу, фуражку сбила, искала волосы, уцепиться, косы срезанные. За ухо схватила, за воротник, потащила верандой к выходу. Обе упирались, сопели, снова в дверь бились, отходили от нее тени толкаем, возвращались, не размыкая рук. Крепконогие, широкобедрые, примерно одного роста, стояли друг против друга с перекошенными лицами, жаркими щеками, слезами в глазах и не уступали. Одна за ухо тащила голову соперницы к коленям, другая ухватилась за черную косу и тоже тащила вниз. пыхтели, хрипели. Тонька изловчилась винтом и вывернула ухо из цепкой руки, а сама локтем правым ударила соперницу в лицо, куда-то в скулу, кажись. Тут дверь из зала внезапно распахнулась и разделила дравшихся по двум сторонам. На пороге стоял бледный парнишка с волнистым пшеничным чубом, с редкой бородкой, одетый по-домашнему в исподнем, мятой рубахе и кальсонах с развязанными веревочками на щиколотках. Под чубом лоб перетянут свежим бинтом. «Тонечка?» Девушки опешили, застыли с громкой одышкой. Первой опомнилась Тоня, едва взглянув на парня с перевязанной головою, подхватила мешок за шпагат и победно потащила к выходу. За угол веранды поворачивал змейкой след гречневых ядрышек. «Чего тут у вас?» — спросил гость. «Ограбили?» — удрученно вздохнула Липа и поплелась к дверям крыльца. Надела цепочку, в щелку поглядела, как за чугунными воротами палисада Мира грузит мешок на телегу. Вернулась к гостю. Тот облокотился о раму веранды, смотрел на пустой двор, запертый флигель и подмерзающий сад. «Пойдем, ужо, покормлю. Голодный поди. Сидор там где-то мой. Мамка Лаврику гостинцы прислала».